По этой же причине он и оказался здесь, ведь в его верности у Альбеда были сомнения. Стоя за спиной своей сестры, боясь даже высунуться, он был словно тень или скорее такой же питомец. Слабохарактерный застенчивый слабак. Последняя воля владыки. Вы отринули ее. У тебя нет никаких доказательств, Вильгельм. Ты не спаситель, а узурпатор и угроза. Спокойно ответила Аура, уже разворачивая свой свиток. И ты будешь уничтожен. Мари, пора бы сделать уже выбор. Мужчина ты или тряпка, о которую все вытирают ноги. В какой-то момент могло показаться, что Мари вот-вот ударит в спину свою сестру, что в нем появится сила воли и он пойдет против того, кто хотел видеть его слабым. Однако несмотря на то, что Мари менялся и менялся в лучшую сторону, конечный результат никогда не менялся. Ведь что раньше, что теперь, его решение было одним и тем же, просто продиктовано разной мотивацией. Она моя сестра, и ближе мне никого и никогда не будет, пусть и отношения наши сложные. И после этого он взмахнул посохом, превращая ливень в шторм, что закрутился и начал становиться ураганом, разрывающим стены арены. Бои наших армий шли снаружи, в то время как ключевые фигуры собрались здесь. Но не стоило даже думать, что нам дадут воспользоваться численным перевесом. Едва Мари дал свой ответ, как аура тут же отпрыгнула назад, а под ней промчались ее звери. Гигантский черный волк впился прямо в щит Алариона, пытаясь того поднять и разорвать своими клыками. Гибрид хамелеона и гуаны напал со спины, сковывая боем полубога в теократии, пока трехметровый драгоноид защищал Мари, что начинал направлять против нас саму природу. Влажность повысилась до предела, мировой предмет ауры создал область, в которой электрический урон становился запредельным, после чего град молнии и громовых стрел обрушился прямо на нас. Ее здоровье и физическая защита являются слабостью. Ловкости также не так много, воскликнул я в голосовой чат, пока песок менял меня местами с другими союзниками. Ибн Аббас следил за боем и помогал перемещаться союзникам, выводя раненых из области и заменяя их свежими, желательно с теми, кто имел большее сопротивление к стихийному урону. Тем же занимался и я, пока мир вокруг меня стремительно менялся. Стоило мне только моргнуть, как я находился уже с другой группой в другом бою. От такой перегрузки информации начинала болеть голова, но к быстро сменяющейся картинке я привык еще в первый год, как познакомился с играми. А тем временем, пока мы находились в области мирового предмета ауры и были связаны с ней боем, атаку готовила другая группа во главе с платиновым драконом. Паря вокруг арены, он не обращал внимания на ураган и просто рвал оставшихся драконов, открывая для передвижения небо. Первым надо было убрать Мари, после чего с аурой разобраться не составит труда. Многие из нас уже имели уровни, сравнимые со стражами, да, их билды были более сбалансированы, однако та же Артемида ловкостью превосходила ауру уже не 10 поинтов без учета бафов от экипировки. Как и Алрион в ближнем бою был на голову выше ее, что и логично, все же аура была рейнджером. Тем не менее отдельные параметры вроде физической защиты могли уступать или быть равны. Главной же проблемой становилась экипировка врагов, в частности мировые предметы. Это была сущая имба, как и божественные питомцы доставляли кучу проблем. К тому же физическая и магическая защита Мари была 80 и 85, что делало его также тяжелой добычей. Как и в целом, Мари на самом деле был сильнее ауры, на порядок сильнее и опаснее. Обнаружение жизни, прошептал Мари, после чего каждый его враг словно засиял в этой буре. Диесерия, и сами небеса упали на нас. Мари был королем атак по области, в то время как аура с помощью своих навыков идеально его дополняла. Они вдвоем могли держать сразу группу противников, что были примерно равным им. Такие как они были идеальны для того, чтобы либо задержать армию, либо чтобы существенно испить ее крови, оставив лишь сильнейших и лишить их массовки, которая могла бы мешаться для главной точечной ударной силы. И так как Альбеда оставила их здесь, значит, она хотела выиграть время. Для чего? Ответ был дан практически сразу и был подобен вспышке ядерного гриба. Чудовищный взрыв, что едва не уничтоживший седьмой этаж, прорвал проходы и соединился с шестым этажом. Лава и жар хлынули на джунгли, начиная их плавить. Демиург, взревела аура, видя, что происходит с ее питомниками. «Прошу прощения, я помогу восстановить все и заглажу вину в будущем», — произнес Демиург, что приземлился рядом. Зато Армагеддон зла был завершен, благодаря предметам, выпавшим из поверженных нами врагов. Пламя Суртура стало источником их энергии и ее хватит для того, чтобы считать поток призываемых демонов условно бесконечным. И Демиург не врал, прямо на шестой этаж хлынули полчища из самого ада. Им не было числа, и многие из них даже не интересовались нами, устремляясь сразу в портал или просто к физическим выходам на поверхность. Ситуация накалялась, а уничтожение мира ныне не было простой угрозой. Назарик сделал первый шаг, и хоть эти демоны были для игроков слабыми, но их было буквально бесконечно. Это лишь вопрос времени, когда они уничтожат большую часть жизни. В этот же момент Ибн Аббас сделал свой ход и телепортировал Алариона прямо к зависшим в воздухе ауре и Демиургу. Аларион впитал достаточно урона от питомцев и готов был провести контратаку. И хоть его Мьёльнир обладал электрическим уроном, физического дамага хватило для того, чтобы Демиург пулей отправился на землю. Там же он принял свой истинный облик, начиная использовать свою магию. Однако как таковой силой Демиург не обладал. Его задачей было создание Армагеддона зла, который должен был спасти Назарик. Он с этой задачей справился. Теперь же он должен был захватчиков здесь даже ценой собственной жизни. Значит, не все так гладко в тылу. Почему вы все не собрались для одного боя, если лишились возможности перерождаться? Спросил я, посылая в бой свою армию тьмы. Альбеда знает, как получить доступ к консоли. Это лишь вопрос времени, когда она добьется своего. Затем мы все вновь воскреснем. Я готова. Раздался голос Артемиды, которая разогнала свой урон. После чего проревел платиновый дракон, используя глаз небес, чтобы развеять эффекты других мировых предметов и заклинаний на краткий промежуток времени. Буря успокоилась, создаваемая аурой подпространство исчезла, и совершив прыжок, Артемида устремилась к ней. Но в последний момент атаку ауры развеяла мираж Ибн Аббаса. Сама Артемида летела к Маре, который замер, не сумев разглядеть с помощью своей магии атаку. И понимая, что он умрет, он успел лишь наложить единство душ, связав себя с Артемидой. После чего раздался взрыв, и на месте Мари и Артемиды оказалось лишь два кровавых пятна. Они убили друг друга. Аларион тем временем ударил в спину Демиурга, которого с другой стороны прижимал я. После чего забить этого архидьявола с 60 физической защиты не составило какого-то труда. Аура же попыталась отступить, но была перехвачена Ивилай, вооружившейся алой косой, принадлежавшей одному из 13 героев. Убежать аура уже не могла. Демиург был стражем следующего этажа, до восьмого рукой подать. «Там будет главный бой», — закричал я, перекрикивая злой рок преисподней. «За мной!» И уйдя в прорыв против течения твари ада, мы направились прямой дорогой непосредственно до восьмого этажа, последней главной линии обороны. Ранее там не бывал ни один из врагов. Как и мы, забрались столь далеко лишь благодаря тому, что Назарик был вымотан, лишился последнего высшего существа, и многие уникальные навыки, приметы либо находились на перезарядке, либо были использованы. Тем не менее нас ждала решающая битва, в которой определится судьба мира. Тронный зал, 10-й этаж гробницы Назарик, предатель, в бешенстве завопила Альбеда, нанося неистовый удар по лицу Сибиса, сломленный, с искалеченным телом, уничтоженной броней, медленно принимающий свой человеческий облик, Себастьян лежал в крови на полу. Он сделал то, что было расценено действиями против интересов гробницы. Пошел против командира стражей, а также посмел осквернить память величайшего высшего существа. «Где был твой Тачми, когда Назарик в нем нуждался?» — продолжала орать Альбеда, по лицу которой текли черные слезы. «Он, как и другие, ушли. Только владыка остался. Только он. И ты заставляешь нас слушать о том, что Тачми не понравилось бы то, что происходит. Ты сошла с ума, Альбеда. Обезумела еще сильнее, чем после ухода твоего создателя», — сплюнув кровь и зубы, прохрипел Себас, пытаясь подняться. Но удар каблука в грудь пригвоздил его к полу снова. Он не смог ничего сделать, а голова бессильно повалилась на бок, заставив смотреть на других стражей, что выстроились здесь по приказу и смотрели за всем. Смотрели молча, не смея вставить слова поперек. Даже Шалтир, она полностью признала власть Альбеда, хоть и отношения у них были сложными. «Возьми свои слова обратно, признай вину, покайся и заслужишь прощение», — прошептала Альбеда в некоторой надежде, что Себас сделает правильный выбор. Тогда Себас с трудом перевел взгляд на еще одно тело, что упало раньше него. Актер Пандоры, что оказался дать доступ к сокровищнице, а также хранил известный ему ключ авторизации в консоли. Он пошел против Альбеда, когда узнал, что она идет вразрез с волей владыки. Волей, которую никто, кроме самого актера Пандоры и других высших существ, понять просто не смог. Или смог? Себас и сам не знал, как тут надо было поступить, но он не смог смотреть на пытки актера Пандоры, одного из них. Это было неправильно, и не таким Себас хотел видеть новый Назарик. И наверное, лучше бы Назарику вообще стоило прекратить свое существование, чем быть тем, чего боялся владыка больше всего. Того, что все перессорятся и разойдутся так же, как то случалось с высшим существами. «Никогда», — ответил Себас. После чего Альбеда закрыла глаза и убрала ногу с его груди. Спокойно отошла назад, развернулась и направилась к маленькому трону, что появился пред ступенями места владыки. А затем, когда она села и снова посмотрела на Себаса, ее сестра Негреда одним ударом своих ножниц оторвала голову Себасу. «Мы переродим тебя, вернем к жизни таким, каким ты был раньше, верным дворецким Назарика, а не подлым предателем», прошептала Альбеда, после чего окинула собравшихся взглядом. «Чего встали на восьмом этаже, мы положим конец врагам владыки, тем, кто отвернулся от него в темный час и виновен куда сильнее в его смерти, чем все мы. Готовьтесь и помните, их надо взять живыми, чтобы они уже никогда не переродились». Глава 148. Тряслась земля, и вся гробница ходила ходуном от битвы на восьмом этаже. Дикая местность, где собрались самые высокоуровневые противники. Все прошлое было лишь прелюдией, и существа из древних мифов вышли на битву. Колоссальные создания с запредельной статистикой, многие из них двигались медленно, но все компенсировалось виктимам, что хранил этот этаж. Массовое замедление легло на всех, и в бой были брошены все силы Назарика. И покуда виктим в облике кровавого эмбриона летал и мешал уклоняться от атак, в сражение уже влетела и Негреда. «Я разрежу саму твою душу», — шипела она, уничтожая противников взором своих глаз лишенных век. С бледной кожей, без зубов, она вселяла ужасом одним своим видом, покуда остатки нашей армии, что была сильнейшей в мире, уничтожались от последней оплот обороны. «Осторожнее, атака в спину последняя, что тебе нужно», — произнес платиновый дракон, что приземлился на голову колосса, прикрыв Эвилай. Крылья его были разорваны, он истекал кровью, и вся чешуя с него была срезана Негреда, которая пронеслась вихрем и ушла в другую сторону поля сражения. Эвилай же попыталась исцелить раны, но быстро осознала, что исцеление резалось дебафами этажа. Большинство хиллеров оказались просто бесполезны, и даже Ления была вынуждена перейти в атакующий режим. «До Альбеда даже не добраться», выдохнув, произнесла Эвилай, прикрывая свой бок, из которого торчали осколки снарядов, что выпустила одна из горничных гомункулов, напоминающих ходящую артиллерию. «Когда я умру, выпей мою кровь, чтобы не пропала зря», — произнес платиновый дракон, лишившийся возможности летать, но не своей дикой магии. А в это же время в воздухе уже зависла Нарбирал Гамма, уже спускающая со своей руки молнию. Эвилай же не успевала создать еще одно защитное заклинание, как и мана ее подходила к концу. Своим хвостом платиновый дракон прикрыл товарища, после чего во все стороны полетели ошметки лишенной чешуи и плоти. Упавшая на спину, покрытая кровью и плотью, Эвилай получила контузию и даже не заметила, как к ней прыгнула черная тень. Люпус уже приняла облик оборотня и собиралась добить врага, что ей был под силу. Но в этот же момент мелькнули молнии, и одним за другим мимо застывшей в рывке Люпус промчались вампиры. Одно за другим сухожилия были подрезаны, кровь заструилась прочь из ее тела, а в воздухе искусственно солнце было закрыто моим силуэтом с занесенной булавой. Прямо в полете в меня полетела паутина из пасти, состоящая из насекомых дзеты. Шквал огня из пушек дельты крошил броню, но остановить мой удар уже никто не мог. И с грохотом пробита была панцирная броня дзеты, попытавшейся прикрыть Люпус, после чего булава пошла дальше и, раскрошив ее череп, пробила грудную клетку уже Люпус. Лежащая в собственной крови, она еще пыталась подняться, хотя грудь ее была разворочена, все ребра сломаны, грудина превратилась в труху и даже сердце уже не пульсировало. Вся кровь поглощалась, покуда я разгонял ураган тьмы и лишал мобильности остальных горничных, специализирующихся на дальнем бою и поддержке. Вампиры одним за другим пытались поймать их, прыгая и изредка превращаясь в летучих мышей. «Прости», — прошептала Люпус, после чего ее череп был взорван давлением изнутри, а я поглотил всю кровь павших. В этом безумии уже не стало важно выжить, осталось лишь желание убить. И если я доберусь до консоли, то все будет прощено и исправлено. «Да помогут нам высшие силы», — прошептал добравшийся до головы колосса Эларион. «Я брошу вызов Альбеда. Только у меня хватит прочности соревновать с ней в силе. Дождись сестры и других. В одиночку она тебя разорвет. К тому же надо сначала убить Виктима. Вот и убьете моя задача, как паладина, приковать к себе внимание как можно большего числа врагов и впитывать их урон вместо вас как можно дольше. Я, конечно, топом никогда не был, но хоть это понимаю. Я вас прикрою. Рядом с Ларионом тут же встала его правая рука, Зисшизыцумей. И вам ни в коем случае нельзя умирать. Вы еще не оставили замену. Ты уже и сама скоро станешь не менее сильной. Найдешь другого мужа, отмахнулся Эларион, который не питал особых чувств к сильнейшему оружию Черного Писания, но понимал, что от их брака может родиться нечто божественное. Впрочем, о таком будущем думать было рано. И бросив клич всем выжившим членам Писаний, Эларион повел остатки цвета наций людей в последний лобовой бой. Последняя их битва должна была затмить даже былины о сражении со злыми богами и создать новое мироустройство, которое видел серый кардинал. Тот, кто отдал свою жизнь без промедления, когда понял, что это принесет людям больше пользы, чем его выживание. И это же мировоззрение было возвращено и в Ларионе, и в его сестре, которые просто не смогли сопротивляться более мудрому и опасному серому кардиналу. Он выбрал все за них, за всю теократию и людей, сыграл свою игру, и теперь оставшиеся без ферзей стороны заканчивали партию в жестоком и решительном эндшпиле, где каждая пешка стала стратегически важным ресурсом. Я же дал время отдышаться платиновому дракону Ивилай, после чего рванул в бой, в своем облике истинного вампира. Зависнув над сражением, я точечно продолжал отдавать приказы, помогая ауре и бафами союзникам. Однако долго безнаказанно давать чрезмерную силу товарищам я не мог. Это был лишь вопрос времени, когда под ударом окажусь я. Вопросом времени, что которое отделяло мою смерть от приказа Альбеда. И в тот момент, когда я просто моргнул, пронесся багровый вихрь. Грудь моя была пробита насквозь ударом шприцевое копье, и тут же я почувствовал, как кровь застыла в жилах. Копье пыталось ее высосать, но моя вампирская природа сопротивлялась, как и Шалтир не имела надо мной власти, ведь я не был из ее рода, как и по силе уже почти догнал ее. Ключевое слово – «почти». «Очищающее копье», произнесла Шалтир, используя божественную энергию, несмотря на то, что являлась нежитью. Это был один из ее имбовых навыков. Она просто на мгновение могла нанести равным себе такой урон, который ее расе наносили контркласы. И опаленный светом я вместе со столбом энергии устремился вниз, ударившись спиной о землю и пошатнув гробницу в очередной раз. Но прежде чем она успела совершить рывок и добить меня, я уже встал. Тело все мое горело, здоровье продолжало падать, но вместе с тем, чем я был ближе к смерти, чем больше урон я был способен нанести. Как и сражаясь со мной, Шалтир при любом раскладе сражалась против группы. Пусть даже другие игроки были заняты битвой с другими, не менее сильными врагами, но сами тени встали на мою сторону. И когда клон Шалтир ударил в спину, он столкнулся с гигантским щитом тьмы, что держала поглощенная душа великана. А я уже встал в блок, уменьшая получаемый урон и думая о том, как я могу одолеть второе по силе существо, после секретного оружия Назарика, которое боялись даже сами создатели. «Не бойся, Вильгельм, я убью тебя. Не позволю им взять тебя в плен», произнесла Шалтир, делая уколы и методично подводя сражение к моей смерти. И бой продолжался, кровь текла во все стороны, но пока я проигрывал здесь, победа могла случиться в другом месте. На это я надеялся, пока одним за другим препятствия разрушал на своем пути Ибн Аббас и Грей, до тех пор, пока они не столкнулись с Негреда. Ибн Аббас был высокого уровня, но ему не хватало игрового скилла. Он был одним из худших игроков, и казалось, что он в целом едва ли играл когда-то в игры, где требовалось действовать крайне быстро. Грей был получше, как и в руках его был меч божественного класса, но когда тараканы утащили раненого джина в бездну, то шквал атак, способный уничтожать мировых врагов, обрушился на игрока, который никогда не был близок к топу. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Щелкали ножницы под ляск покрывающегося зазубринами меча. «Сраная непись!» — шипел в ответ Грей, все чаще отступая, но в какой-то момент с шагом назад произошел выпад молниеносного копья. «Виктима убьет платиновый дракон. После огребет и эта тварь», произнес король Грифон, превратившийся в воплощение возмездия запавшего навеки друга. А платиновый дракон тем временем уже истек кровью, успев лишь наложить чары на Ивилай, которая, стоя на четвереньках, пила всю вытекающую из него кровь. Здоровье восполнялось, мана достигла максимума, получен был баф к магическому урону, что вкупе с перснем увеличения должно было помочь создать заклинание, способное уничтожить даже город. И не просто создать, а убить им виктима. Правда, был один минус. Перстень увеличения не давал усиления просто так, он забирал взамен жизнь мага. И благодаря этому, тратя все очки маны, Ивилай могла усилить свою магию еще в полтора раза. Правда, только один раз. «Отдать все ради победы, поглотить даже товарищей», прошептала Ивилай, поднимаясь вверх, покуда за ней уходила вся кровь. «Теперь я понимаю тебя». Ей казалось, что она никогда на такое не пойдет, что будет лучше и всякое такое. Но теперь не оставалось ничего другого, ведь если проявить слабость, то все смерти будут зазря. И поглотив всех, кто был вокруг нее и еще по каким-то причинам не умер, Ивилай удивила все поле боя. Никто даже ожидать не мог от нее такой силы. А луч сверкающей энергии, сильнейшего заклинания ее расы, разорвал все на своем пути, в том числе и виктима, который был весьма слаб и мог только убегать и прятаться. Правда, от заклинания, чья скорость приравнивалась к скорости света, уклониться было невозможно. «Сейчас», — взревел Ларион, переставая сдерживать Альбеда и идя в прорыв. И загремел Мьёльнир, что бился о Генунгагап, земля вокруг взрывалась, ударные волны сбивали с ног всех, трещала по швам броня Альбеда, а затем и вовсе начала разваливаться. Казалось, что силы их были равны, что вот-вот Ларион даже сможет победить, ведь он набил поинтов для контратаки, и когда здоровье уже было на грани, он высвободил весь свой урон. После чего Мьёльнир и Генунгагап столкнулись в последний раз и замерли. Поле боя вокруг было уничтожено, все, кто был ниже 80 уровня, просто погибли, уничтожены были и тела павших, даже седьмой адский этаж осыпался внутрь восьмого, а сам восьмой затрещал и частично обвалился уже внутрь девятого. Сами стены Назарика еще держались, но перегородка, кажется, не была рассчитана на такую битву. После чего Альбеда, уже принявшая свой истинный облик, выдохнула обжигающий пар из своего разгоряченного тела, достигшего предела. Ларион же грузно упал на колени, а Мьёльнир раскололся. После чего одним ударом ноги Альбеда скинула его тело на девятый этаж, где его поймал мастер пыток и спрятал во тьме. «Нет!» — закричала Ления, которая не могла ничего сделать. Проявив слабость, она тут же подставилась под удар и лишилась рук и ног. Остальное тело же упало в бездну вслед за другими игроками. Среди пустоши выжили лишь немногие, после чего Кёфука, гигантский таракан, подобрался к уставшей Альбеда, которая потратила все заряды своего Генунгагапа на эту битву. Восточные игроки, их армии и два лорда дракона входят в гробницу. Орды демонов их не остановили. Проклятие. Перегруппировка. Негреда, возглавь всех, кто еще может сражаться, и задержи их, хоть трупами заваливай. А я пока освобожу главное наше оружие. Средний уровень восточных игроков отличался в два, а в некоторой выборке и в три раза от тех, кто штурмовал Назарик. Тем не менее, шансы какие-то были и у них. Тем более Шалтир и Альбеда были живы. «Этого не трогать», — приказала Шалтир Кёфука, который уже хотел забрать мое истекающее кровью тело. Бросив взгляд на меня, она так и не нанесла последнего удара, оставив меня подыхать. Кёфука же подчинился и пошел заниматься своими важными делами, топить в тараканьих массах врагов, что уже входили в могилу, первые три этажа. Но умирать я не планировал. Как и разрушившись, доспехи Придргана сняли с меня все дебафы и исцелили раны. Я же выпил остатки зелья из крови и смог даже подняться на ноги. Здоровье мое осталось на 10%. Брони не было. Запасов крови и маны не хватит на использование большинства навыков. Но все равно я спрыгну вниз, прямо в японские термы. Горячая вода обожгла раны, давление поднялось, мне становилось все хуже, но я продолжал ковылять. Зачем? Да черт его знает. Я и один на один Шалтир одолеть не смог, а та еще и полна сил осталась. Плюс Альбеда сейчас восстановится, и вообще мрак. Каким-то чудом я добрался до самого тронного зала, где до сих пор лежали тела Себаса и актера Пандоры. «Ты его не убила», — рявкнула Альбеда. «Он уже не представляет угрозы», — крикнула в ответ Шалтир. «И выпускать Рубида нельзя. Ты же помнишь, что было в тот раз. Она убила всех, в том числе и тебя, отправила на перерождение трех высших существ, трех слабаков, которые не смогли обуздать мощь, что создали. Но ничего, на такие крайние случаи этот козырь и создавался. Владыка говорил, что без его прямого разрешения никто не имеет права ее задействовать. В ней же камень Калари, один из сильнейших мировых предметов. Если мы ее выпустим, то уже не остановим ее никогда. Она уничтожит Назарик, или уничтожит большинство наших врагов, потом они убьют ее, а мы добьем остатки. Назарик будет жить, Шалтир, или он стал для тебя неважен. О, великая гробница, да убей ты этого недовампира уже, найдешь себе другую игрушку. Я же продолжал ковылять, оставляя за собой полосу крови. Оказалось, раны были слишком жесткими, и они открывались вновь. Или это какой-то эффект от проклятий, не знаю, интерфейс ломился от переизбытка информации, а я уже слабо соображал. Тем не менее начал говорить, ведь слово стало моим последним оружием. От тщеславия грузно упало на пол, оставшись позади. Я не мог нести даже своей булавы. Другие высшие существа бросили Назарик, потому что он был лишь одной страницей их жизни. Они ушли, впереди у них были более интересные миры. Мамонга бы тоже ушел, но слишком привязался к вам. Однако в ситуации, если бы на кону стояла его жизнь или жизнь всего Назарика, он бы выбрал себя, говорил я, чем вызывал бешенство у Альбеда, которая уселась на троне и срывала печати. «Хочешь отвлечь меня грязными речами, выиграть время на моих эмоциях? Этому не бывать», – прошипела Альбеда, не отвлекаясь от первоначальной задачи. «Потому что вы были искусственной жизнью, бездушными творениями, созданные для забавы высших существ. Они играли в игру, а вы были их фигурами или скорее игрушками. И даже самые любимые игрушки порой устаревают, их выбрасывают, забывают. Так было бы и с вами, Вильгельм. Путь мне преградила Шалтир, не заставляя меня убивать тебя. Я этого не хочу, но все изменилось, когда вы попали сюда. Грань между реальным и виртуальным стерлась, и он вы стали для него всем. Именно поэтому он отдал свою жизнь, ради вас всех, чтобы вы жили дальше и постигали те радости, что раньше могли постичь лишь высшие существа. Так он мне сказал. Он верил, что вы уже достаточно зрелы и разумны, чтобы победить свои слабости, чтобы стать не угрозой мира, а его частью, как ею стали все высшие существа, кроме самого владыки, предпочетшего остаться в Игдрасиле. В глазах моих все потемнело, я ничего не видел и споткнулся, упал и дальше уже полз, нащупывая руками ступени. Новый дивный мир, где вы, созданные гетероморфными и ужасными, чтобы другие могли на вас отыгрываться, смогли найти здесь свой дом, чтобы когда придет его время, как приходит всех высших существ, вы продолжили жить, перестали от него зависеть, как маленькие дети, не способные и шагу ступить, чтобы не сделать какую-то детскую глупость, чтобы вы, в конце концов, не перессорились хотя бы друг с другом. И вот уже лишенный силы посох Генунгагаб завис над моим затылком, пока я слепо тыкался в слишком высокие ступени. Он был все еще тяжелый, хоть заряды у него кончились, он оставался оружием, способным наносить колоссальный дробящий урон. Альбеда не выдержала и отвлеклась от снятия печати, ведь слыша только оскорбления в моих словах и ничего кроме них. Она настолько сильно желала, чтобы я заткнулся, что готова была даже убить меня, а не пленить. Однако внезапно капля крови упала на мой лоб. «Шалтир», – прошептала Альбеда, медленно хватая острие шприцевого копья, что выросло из ее груди. Удар был настолько быстрым и неожиданным, что Альбеда ничего не поняла, но затем капля превратилась в реку крови и медленно она начала оседать. Шалтир же, с могильным лицом и закрытыми глазами, просто схватила меня за руку и рывком помогла коснуться трона, после чего появилось уведомление. Введите идентификационный ключ. Глава 149. Первая встреча. Едва смерть коснулась меня, как мрак вокруг сжался в точку, после чего осталась лишь пустота. Не было ничего, и вдруг я резко распахнул свои глаза. Я сидел на удобном стуле с мягкой подушкой, рядом был стол, а напротив на таком же стуле спокойно сидел человек, уже седой, но словно он проходил гормональную терапию и продолжал следить за собой и образом жизни, что позволило ему выглядеть лет на 30 моложе в сравнении с другими. А еще он был одет в белый костюм, только рубашка черная, вот галстук снова белый. Глаза же они были словно антиподом смерти, чистые и добрые. Когда же он заговорил, голос его казался ласковым, словно бы с дедушкой родным общаешься. «Да уж, кто же знал, что выйдет все так», — произнес он. «Угощайтесь чаем, сладостями, если хотите чего-то другого, то только попросите. Здесь все возможно. Мы в Матрице», — первым делом спросил я, ведь сравнение напрашивалось само собой. «Не совсем. Скорее мы в еще одном виртуальном мире, куда вас переместило после смерти. Но это не какой-то всемирный заговор, где все люди рабы своих иллюзий. Более того, Это скорее еще один шаг в сторону утопии. Я ничего не понимаю, устало ответил я, откинувшись на спинке и закрыв глаза. Совсем вымотался, так еще и столько ошибок наделал. Боже, я даже не успел поинты потратить перед смертью. Какой же дурак. Хотелось себя ударить, но что-то сил совсем не было. Просто уже, видимо, перешел в стадию смирения. Я объясню, ведь вы проделали крайне хорошую работу. Пусть еще и многое следует доделать. Пройдемте, я посижу. Тогда мир начнет движение вокруг вас. И старик не соврал, ведь все вокруг начало меняться. Вот мы уже сидели рядом с экранами, сквозь которые я видел нечто похожее на лабораторию, а также кучу капсул глубокого погружения. Там же в одной из капсул лежал и старик. А судя по отметкам на капсуле, можно было без труда понять, что он ведущий глава проекта «Право на жизнь». Так это все реально не по-настоящему, все было бессмысленно, спросил я первым, разрывая молчание. Бессмысленно, ха, посмотрите на это, произнес ученый, и на одном из экранов показались графики. Они шли вверх, а некоторые готовы были достигнуть заветного предела в 100%. Под каждым графиком были имена. Под именем Сатору Судзуки график шел вверх быстрее всех. И, к чему все это? К тому, что вы помогли многим сделать рывок к конечной цели. Давайте, поднимайтесь. И по воле ученого стул подо мной исчез, после чего он взял меня под руку, и вокруг нас появилась имитация лаборатории, в которой мы прогуливались. Вокруг было очень много капсулы, компьютеры, огромное количество персонала. Ученый все рассказывал о том, о третьем, о десятом, а я слушал вполуха. Вот взять, например, Бориса Придргана. Он был трудолюбивым инженером. Когда партия говорила работать в две смены, он работал в три, круглосуточно. Все рвался к своей цели, пытался создать нечто, что изменит мир так же, как его изменило появление самолетов или даже компьютеров. Однако какой у него был шанс? Никакой. Он отдал всю свою жизнь и ради чего? Ради того, чтобы в 40 лет умереть, поднимаясь по лестнице. Трагично. Нет, не трагично, скорее печально. Но заслуживал ли он жизни нормальной, такой, где у него все бы получилось? Спрашивал ученый, после чего рядом с нами снова появились экраны, где Придрган буквально спас мир, совершив прорыв и скрестив дикую магию с ранговой. Цветок весна, что был вложен в его последнее творение, уже защищал мир, а скоро позволит ему возродиться из пепла Рагнарёка. Правда, сам Придрган об этом еще не знал. Надо только завершить начатое, помочь им совсем чуть-чуть, и тогда мы сделаем то, чего добивались. Сможем дать заслуживающим вторую жизнь, где они закончат все то, что не смогли или не успели. Аларион и Ления, брат и сестра, потерявшие друг друга еще будучи детьми, вечные ссоры, склоки, родители разделили семью, разделили их. Лишь иногда в играх они могли быть вместе, общаясь и веселясь. Но постепенно проблемы развода начали давить на них еще сильнее, им запретили видеться, их настроили друг против друга. Это не могло закончиться хорошо, и не закончилось. Но хорошо, что у них была расширенная страховка, и они попали к нам. Раз за разом, проходя через многие итерации этого мира, они реализовывались, обучались, пытались найти свое счастье и гармонию, а мы их подталкивали. Серый кардинал, сотрудник спецслужб, он не смог защитить свою страну, позволил врагу войти и убить стольких, что после этого уволился сам, а потом готов был повеситься, но подписал перед этим документ реабилитации. У него был посттравматический синдром похлеще, чем у тех, кто воевал. Он был на грани самоубийства, а тут он попал в идеальные условия, где раскрылся и реализовался. Получил всю пирамиду Маслоу и умер. Умер за то, за что готов был умереть и в реальности, но разведка работает вовсе не так, как показывают в пафосных фильмах. Артемида, которая была старухой, она никогда и никому в жизни не помогала, всегда была заносчивой, сгноила собственного мужа, отогнала от себя детей и должна была сдохнуть в одиночестве в доме престарелых. Только на смертном одре до нее дошло, что она потеряла, и ничего уже нельзя было изменить, до тех пор, пока не появился наш проект. Спасибо технологиям виртуальной реальности, что открыли невероятные горизонты. Ибн Аббас, что был мудрый, сам сдал своих детей за нарушение особого закона своих детей, после чего тех казнили. Он был верен своей идеологии, своей религии, которая была жестока. Стоило ли оно того? Нет, не стоило. Но, как и другие, он понял все это слишком поздно. Но хоть в следующей жизни он надеялся что-то исправить, искупить вину и не позволить другим напороться на собственные ошибки. Вот он уже при императоре. И посмотри на него, делится опытом, совсем не понимает этих ваших игр, но он живет. Живет жизнью и меняется, понимает и принимает ошибки прошлой жизни, становится лучше и близится к финалу. К какому еще финалу? К тому, чтобы умереть. Мы не сможем дать им новых тел, более того их тела, ученый глядел на капсулы, деградируют, мозг стареет, не справляется с нагрузкой. Срок все равно ограничен. До тех пор мы создаем условия, в которых они смогут сказать, что прожили достойную жизнь и ни о чем не жалеют, готовы уйти дальше и принять смерть. Порой это очень сложно сделать. Тут ученый остановился около моей капсулы. Признаться, ты уже проживаешь 27-ю попытку. И каждый раз, словно бы ты сам желаешь страданий, мучения, из-за чего погонишь собственную жизнь, отказываясь от самых явных подачек судьбы. Признаться, я долго пытался понять, в чем именно природа этого твоего подсознательного стремления к мучениям, но столько теорий и так мало ответов. Ну да, протянул я и хмыкнул. Хочешь, чтобы тебя пожалели, или чего ты добиваешься? Отвянь и дай мне сдохнуть. Ты уже обесценил все, что только можно. Обесценил, это ты обесцениваешь других, весь мир вокруг тебя, который хочет, чтобы тебе было хорошо. Ок, как это инфантильно, и как иронично, что ты считаешь именно Сатору инфантилом. А он, кстати, готов отдать ради тебя свой артефакт. Уже связался с системой, отправил нам запрос. Что, меня еще можно воскресить? И как в 27-й раз загорелись твои глаза? Словно бы ты реально каждый раз свято веришь, что вот в этот раз все сделаешь по-нормальному. Но нет, не сделаешь. А почему Сатору здесь? Почему он здесь? Да потому что Игдрасиль и его друзья были для него всем миром. У него никого другого близкого не было. Он один остался сидеть в своей гильдии в день закрытия. Никто не пришел. Осталось лишь все то, что раньше объединяло их, но было сильнее всего нужно лишь ему. Никто даже не остался рядом с ним, чтобы помочь ему. Просто пообщаться, вспомнить как было. А знаешь почему? Потому что для них Игдрасиль был игрой, а для него жизнью. Я не настолько тупой. Да, жизнью. А в новую он не вписался. И затух осталась лишь ностальгия. Он сам пришел к нам с клинической депрессией. Вылечить не смогли, передали нам. Но благо ты помог ему. Помог и как же? Тем, что хоть кто-то сказал ему правду. Только ты как горделивый дурак даже приглашение в гильдию спустя столько времени ни разу не принял. Я не хотел. Да, я про это и говорю. Ты просто не хотел окружать себя теми, кому ты нужен. Всегда один, не знавший настоящей дружбы. И я искренне не понимаю, почему не имея этого, спустя столько прокруток ты ни разу не пошел по другому сценарию. Что мне еще сделать? Есть идеи? И ученый щелкнул пальцами, после чего появился прямо в воздухе список всех идей, в том числе моих, что были после итераций. Это последняя твоя итерация. Твой мозг скоро спечется. Я был готов к смерти еще давно. Знаю и прошу прощения, что не смог дать тебе того, что обязался дать, подписав соглашение с твоими родителями. Не извиняйся, меня все устраивает. У до этого доброго старика вдруг аж скулы свело от злости. Неисправимый упрямый баран. Тем не менее, он уже сделал все, что мог. Последняя просьба. Исполни сценарий. Помоги Мамонге достичь 100%. Как? Просто позволь ему передать свою последнюю волю. Ведь он даже спустя столько времени действительно считает тебя другом. И если не будет того, кому оставить Назарик, то итерация не будет успешной. Хорошо, на этом все, все. Ну, если ты хочешь что-то напоследок сказать тем, кто тебя любил и до сих пор следит за нашими отчетами. Я сожалею, что все так получилось. На это ученый ничего не ответил. После чего просто отправил меня обратно на возрождение. Он действительно не понимал, что не так со мной и почему я так себя веду. Почему в моем мозгу даже не появляются мысли, что можно хотя бы постараться самому стать счастливым. Не выбирать какую-то дебильную судьбу генерила правителя самодержавца и побыть нормальным мересьюшным персонажем? Черт подери, это было неслыханно. Да миллиарды перенаселенной земли мечтают о такой судьбе, а что делает он? Занимается лютой херней. И при этом же всячески сама система толкала его на хороший путь, а он, махнув рукой, выбирал самый сложный и темный. Причем и декорации разные были, как утопичные, так и по типу этого нового мира. Множество сценариев, исход один и тот же. Господин Фауст, кажется, вы отправили его обратно и не соблюли процедуру очистки памяти, раздался голос помощницы ученого. Ох, проклятие, вздохнул Фауст, что был слишком взбешен, что не может ничего изменить. Надо было внушить ему иную идею, создать иллюзию, а не отправлять с поручением так прямо. Он же этой правдой может испоганить итерации другим. Мы можем послать на него какого-нибудь уберсильного босса, который его сожрет, или просто стереть, вернув обратно. Хотя нет-нет, а давайте подождем. Но процедура, в пекло процедуры. Возможно, причина не в нем, а в правилах. Пока просто наблюдаем за ним и не вмешиваемся. Вернуть обратно сможем в любой момент. А тем временем ускоренные в виртуальном мире процессы проходили крайне быстро. В реальности минула минута, а там миры проживали даже тысячелетия. Все зависело от настроек и мощности. Благодаря виртуальным мирам удалось много чего сделать. В тюрьмах, в больницах кругом были виртуальные капсулы, кругом уже бродили роботы, что казались неотличимыми. Церковь бунтовала, а простой люд спорил, чем же отличается искусственный интеллект от самих людей. Способный чувствовать и мыслить, он не был старомодной нейросетью, что не могла создавать. Он был именно что интеллектом, который порой даже мог превосходить людей. А сами люди пугались, что уже не могут понять при заказе пиццы, живой ли человек по ту сторону чата или бот. Именно это позволило создать и столь реалистичный мир, вдохнуть в ностальгию Мамонги жизнь, а также создать идеальные условия для других. Но кажется это работает. Глава 150. Вторая встреча была краткой. Я хоть и умер позже, чем ожидал Фауст, но вскоре возродился прямо в тронном зале Назарика, ведь успел подключиться к системе. Не знаю, столько ли из-за моих усилий, или же из-за случайности, но теперь стоял среди трупов и смотрел на это все, после второй беседы, где смог выторговать отмену стирания моей памяти и позволение пожить тут еще. Я убила ее, пролепетала еще не понимающая, чего натворила Шалтир. Я. Мамонга просил передать это, произнес я, достав из инвентаря новый предмет, что был простым свитком, и хотел, чтобы ты его прочитала, а затем провел процедуру восстановления прочности Назарика. Тут же гробница ожила, а битвы прекратились. Защитников уведомили о победе и вежливо попросили уйти, дабы избежать дальнейшего кровопролития. Я же обещал выйти ко всей той армаде, что собиралась снаружи, включала и переродившихся павших, и тех, кого выпустили испыточных. На удивление моим словам внемлили. Воля Мамонги еще не была исполнена. Возможно, прямо сейчас он следил за мной, ожидая ее исполнения. Возможно, никакого Мамонги не существовало и все это были иллюзии. Проверить я ничего не мог, будучи узником виртуальной капсулы. Тем не менее, одним за другим стражи возрождались, и актерам Пандоры были принесены из сокровищницы два предмета. И пока Шалтир безмолвно рыдала, я использовал первый мировой предмет. 5 элементов преодоления, то был артефакт, что позволял требовать изменения у самой системы, непосредственно у разработчика. Он позволял менять эту систему, хоть и в несколько ограниченном виде. Все решалось индивидуально, тут нужно было договариваться, но мне удалось это сделать, ведь просил я много, но ничего принципиально невозможно. «Уравняйте шансы», — попросил я, после чего, казалось бы, ничего не произошло. А на деле все жители этого мира вдруг обнаружили, что правила были едины для всех. Да, игроки все еще были уровнем выше, но теперь даже простой человек сможет опнуть сотый уровень, как и жизнь их станет проще. Таково было желание Мамонги, что никогда не любил разделение, что кто-то будет изгоем из-за случая, а кто-то великим. Не знаю, глупое ли решение, но а сколько из якобы неписей могло быть такими же, как я, просто без развитой системы? Я не знал, но хоть и знал ныне всю правду, для меня местные обитали уже не были искусственной жизнью. Как и в целом, неписи были мне всегда ближе реальных людей. Неписи ведь были жестокими или злыми, потому что их такими создали, а люди были такими, потому что сами делали выбор. Вторым же артефактом был Ахура Мазда, что был способен также менять мир. Он оказывал огромное воздействие на существ со злой аурой. И это было как раз то, что нужно, чтобы после Рагнарёка мир начал исцеляться. Разве что я посмел попросить у системы еще кое-что. Как-то несправедливо было, что в финальной битве враги наши перерождались, а союзники возвращались к жизни только если были игроками, и то ограниченное число раз. Исполнив последнюю волю Мамонги, я понадеялся, что он наконец-то сможет отпустить то, что приковывало и сковывало его, после чего возродил всех и попросил Ауреол отправить меня на поверхность. Она тут же подчинялась, и я оказался в могиле, после чего поднялся из нее на поверхность. Яркий свет встретил меня, кругом были руины, крови пролилось настолько много, что словно бы здесь прошло миллион битв при Каннах. И это было не преувеличением, а жестокой правдой. Здесь же находился небесный лорд-дракон, что был подобен гигантскому острову. На нем сидел дракон света, а вокруг собрались все, кто еще мог держать оружие. Впереди же армии находился великий объединитель, титан, состоящий из стальных мышц и предводитель игроков Востока. Как и все, он смотрел на меня и ждал чего-то, но явно не того, что сделал я. Подойдя к нему, подняв голову и взглянув в глаза, я увидел там еще одного игрока, того, кто был солдатом, который винил во всем генералов и ныне сам им стал, мясником, что повел на убой орды из-за неэффективных приказов, которого начинались мясорубки. Жестокий и суровый, он не был юнцом, играющим в игры. Он был тем, кто убивал в реальности и который месил грязь с потом и кровью. Позади него всходило солнце, и я просто протянул руку. «Давай сделаем так, чтобы никто и никогда больше не воевал, чтобы брат не шел на брата, не сгорали деревни и не разрушались судьбы, чтобы все это не повторилось вновь, и пришедший для последней войны, что положит конец всем войнам», объединитель впал в ступор. Как и в шоке были собравшиеся обитатели мира, уставшего от произвола бездумных игроков, для которых они были просто цифрой в стратегической игре. А затем гигантский титан пожал мою руку, не став выдвигать никаких требований и ультиматумов. Все другие же, кто смотрел за происходящим, выдохнули. Игроки же наконец-то осознали свою глупость. Как из-за их малодушия и слабости весь их мир, что был песочницей, едва не завершил свое существование. И как же всем повезло, что в этот раз им дали второй шанс, который упускать было нельзя. А сделать это все время было настолько же просто, насколько и сложно. Фанфик выжил благодаря общей поддержке на Бусти, с которого финансируется все мое творчество в целом. Доля подписавшихся из-за Оверлорда оказалась мала, поэтому фанфик буквально боролся за право жить с первого своего тома. Но благодаря этим людям, фанфик был завершен. Ведь пока есть читатель, будет и книга для него. Не забудьте прочитать эпилог. Это еще не конец. Эпилог. Последний парад начинают планеты, каждый получит счастливый билет, напевал себе я, слушая музыку через дивный кристалл, окаймленный в медный обруч с меткой Придргана, который смог обуздать звуковые волны. Я шел по спокойной улочке солнечного портового города. Солнце меня более не пугало, ведь технологии благодаря игрокам зашли невероятно далеко. Загар, правда, все равно не появлялся, потому что кольцо фактически отражало солнечные лучи, но хоть смотреть на них я мог без проблем. И крем от загара тоже покупать не придется. Удивительно многообразен был новый мир, так красив и спокоен. Здесь было множество стран, что вобрали культуру государств земли, в которых я никогда не бывал и не смог бы побывать. Я видел фьорды Швеции, блуждал по степям Азии, плавал на кораблях между островами с цветущими сакурами и наслаждался архитектурой эпохи Возрождения. Все это всегда было рядом, просто. Просто я этого не замечал, ведь это казалось таким глупым, ненужным, бесполезным. Надо было муштровать солдат, вести в бой армии, диктовать условия строптивой шляхте и поднимать глубинный народ на свершение. Все ради того, чтобы выжить там, где выжить можно было и без помощи всего нового мира. Если бы все игроки были едины, то не появилось бы огромной дыры, что сломало тектоническую плиту и погубило бесчетное число людей. Не надо было бы наращивать мощь и дохнуть вовремя индустриальных революций, ради того, чтобы ты покрыл их снарядами, а не они тебя. И ведь как это было глупо, но никто из нас не был политиком или правителем, мы все были простыми людьми, которые ничего никогда не получали от больших игр властителей государств. Но видно, какие-то принципы вжились в нас слишком сильно. И даже в новом мире, живущем по новым правилам, мы в результате повторили все ошибки, что повторяли в реальности. Кроме одной, последней, после которой обычно перезапускали итерацию, потому что начиналась антиутопия, которая уже никого не могла исцелить и только ломала не до конца сломанных. Опершись на ограждение пирса, я смотрел, как очередные корабли с белыми парусами входили в гавань. После смерти мира всегда шло его перерождение, и по велению системы многие погибшие постепенно возвращались на таких кораблях. Никто не задавал лишних вопросов, все всех устраивало, все было хорошо, и только тень воспоминаний холодила души. Ведь как же близко мы были к краю, чтобы уничтожить друг друга. Хотя переродились далеко не все, только те, кто этого хотел, кто еще цеплялся за жизнь, чувствуя, что она не была полноценной и желая успеть завершить что-то, что не успел и во второй, в третий, в 27-й раз. Я уже не помнил, когда в последний раз использовал оружие или свои способности. Даже не знал, где осталась валяться до булава, которую я выронил в тронном зале Назарика. Это меня радовало, как то, что Назарик до сих пор существовал, найдя компромисс с окружающим миром. Великой стены более не было, ее восстанавливать не стали, а земли вокруг стали интегрированы с соседями. Благодаря ковчегу их удалось быстро заселить, подготавливая разрушенные города к заселению возвращающихся. Было тяжело, но уже не настолько. Дома отстроили, поля засеяли и начали жить, надеясь, что игроки снова все не испортят. И они вроде не портили. Восток и Запад стали едиными, а новый миропорядок держался не на победе, на образе какого-то собирательного зла, вроде империализма, фашизма или еще чего-то, а на том, что нельзя допустить новой войны. Виновных не искали, слабых не добили, проигравших не унизили. Просто перевернули страницу, пойдя против привычных порядков, которые знает история. Ведь история писалась великими людьми, а мы же были игроками, глупыми инфантилами, которые реальных битв не нюхали и императорами никогда не были. Так что и плевать, пусть хоть вся верхушка, трясущая ядерным оружием, нас отсталыми считает и те, кто одобряет брецание пушками. Что же касается других игроков, то они до сих пор ничего не знали, а я ничего им и не рассказывал. Зачем им знать правду? Им и без нее в целом хорошо. Каждый реализуется и добивается своего, компенсируя все то, чего им не хватало в реальной жизни. Хотя я порой маленького помогал им, ведь знал их прошлое, из которого в результате и росло их будущее. Артемида все же смогла объединить необъединяемое, уняла вражду племен и стала героиней своей истории, где каждый зверолюд знал ее имя. Земли же ее начали процветать, а баланс между инстинктами и гармонией искался еще очень долго. Тем не менее у нее оставался очень богатый опыт жизни, где она никого не слушала и считала, что мир крутится вокруг нее. Да уж, такую язву еще попробуй найти. Она была невыносима настолько же, насколько зверолюд, что живет этажом ниже, никогда не моется, сыт в подъезде и выкидывает мусор в окно. Неудивительно, что она сама выбрала себе львицу-зверолюдку. Хотя, может, она сделала это из-за желания быть грациозным лидером, которого будут слушать и уважать, а не избегать. За все последующее общение я так этого и не узнаю, да и нужды в этом не будет. В душу лишний раз лезть не стоит, тем более когда дела у нее начали налаживаться. Было сложно, но я смогла разобраться с покупкой мороженого, даже не зная их языка, произнесла девушка, что пристроилась рядом и протянула купленный дар цивилизации мне. «Спасибо», — улыбнувшись, ответил я. «Чем займемся?» «Не знаю даже», — пожала она плечами. «Я тоже не знал, но пока что не думал ни о возвращении в Дракенхельд, ни в Назарик. Оба спокойно жили и без меня. В одном правил оставленный совет, во главе которого встал Глум, который всегда был рядом и был в курсе большинства дел. Многие он и вовсе вел без меня. А как все эти мировые угрозы пропали, войны между игроков отложились на неопределенный срок, что, возможно, является вечным. Зачем им король-вампир, самодержавец с тяжелой рукой? В Назарике же успешно правила Альбеда. Она была в этом куда способнее меня, я лишь изредка заявлялся, спрашивал, как дела, не нужно ли с чем-то помочь, с чем может справиться только владелец консоли. Хотя предпочитал как-то решать вопросы удаленно. То место мне никогда не нравилось, навевало неприятные воспоминания и в целом было слишком депрессивно. Хотя со многими его обителями я встречался, с кем-то проводил большую часть своего времени, убивая одиночество, дабы не повторить ошибок прошлой жизни. С кем-то виделся реже. Занимались они все тем же, Кацик тренировал войска и продолжал идти по пути воина. Второй акт уже начался, кто знает, что будет в его конце. А там и третий, и четвертый. Войн на континенте не было, но никто не мог дать гарантии, что не произойдет еще одного Рагнарёка или Армагеддона, еще какой-нибудь мифической напасти. Наверное, в императорском ботаническом саде много растений, что мы даже ни разу не видели. Может, сходим туда, попробуем пересадить что-нибудь в наш, спросил я, глядя, как корабли подплывают все ближе. Что-нибудь плотоядное. Лучше всего, наверное, устроился Придорган. Он не просто стал одним из успешнейших и важнейших фигур всего мира, но и стал просто незаменим для этого мира. Кто-то даже называл его богом, покровителем ремесленников. А его кузни продолжали выпускать продукцию, на которой держалась промышленность всего мира. Железные дороги строились не за месяцы, а за дни и простирались по всем государствам. Много раз он предлагал мне оружие и броню божественного уровня, попутно рассказывая о том, что может создать даже мировой предмет. Просто не сейчас, технология слишком опережала свое время, всякое такое, не хватит там чего-то, этого, третьего, десятого. Я тоже не особо вникал, предпочитая посещать гномьи рестораны, нежели кузни. Интересно, мог ли кто-то подумать, что король Дракенхельда будет заниматься такой ерундой? Да уж, пару слов надо, наверное, уделить и Люпус. С ней мы остались друзьями, как и несмотря на свои попытки начать новую нормальную жизнь, где я даже пытался повторить гениальный план Мамонги по созданию второй личности Мамона. Не получилось у меня ничего с гаремом. Да, все о нем мечтают, но, наверное, мечты на то и мечты, чтобы оставаться где-то там, далеко. И слава богу, ведь зачем делить все на множество частей, когда можно положить все в одну корзину? Как и одно солнце всегда будет сиять ярче миллиона звезд. К тому же время шло и постепенно-постепенно оно все меняло и всех. Год, два, 10 лет. Тут уж даже зверолюд постепенно остепенялись, несмотря на хлыщущие гормоны. В последний раз я встречался с ней в Южных горах. Она поселилась прямо рядом с драконьими камнями, куда стащили также и множество скелетов павших драконов. Создала себе небольшое поселение и спокойно жила, став чем-то вроде полубога, которому все поклонялись. Другие горничные тоже занялись своими делами. Назарик как-то опустел. Раньше он всех объединял, да и сейчас это было особое место, но никто больше не цеплялся за него, как за спасительную соломинку. Хотя нужда в горничных не пропала, как и проведя разительные реформы, Сибас, что не затаил никакого зла на Альбедо, договорился с ней, и в результате темные могилы превратились в дом милосердия. Все еще было мрачновато, но это стало чем-то вроде одной из граней, на которых сошлось новое мироустройство. Все крупные поселения жертвовали в Назарик средства на содержание задумки Сибаса, а он предоставлял отчеты, помогая людям, полулюдям, гетероморфным существам снова встать на ноги и найти себе место получше, чему способствовали заключенные соглашения. Тачми им бы гордился, ведь спустя столько времени и доступу к библиотеке Назарика, я уже прекрасно понимал, по какой задумке была создана гильдия. Хоть и разглядеть правду было сложно, за вызывающим внешним видом и показательной жестокости, которая была скорее способом выживания. Или может устроим морскую прогулку, спрашивал я, уже ведя свою новую жизнь вдоль пирса. Говорят, ночью это море становится волшебным, и можно увидеть даже прогуливающегося небесного дракона. Можно, прижавшись ко мне, отвечала она, и ей было совершенно неинтересно, где мы будем. Ведь место это лишь декорация, а мы наполнение. Наполнение всегда важнее. Что же касается Беллы Фиоры, то там все наладилось. Правда, общаться они стали в результате реже. Не могу сказать, что я хорошо знал Лауру или прямо был каким-то другом Мари, но, наверное, Мари был для меня чем-то вроде младшего брата, сопливого, слабого, вечно ждущего, что его кто-то пихнет под зад к успеху. Этим кто-то обычно была как раз Аура. Но в тот момент, когда Мари сделал свой выбор в пользу сестры, которая его откровенно гнобила, что-то навсегда поменялось. Нет, Мари не стал воплощением мужества или альфа-самцом, он остался ровно таким же. Скорее, что-то поменялось в ауре, которая стала смотреть на него иначе. Но несмотря на это, они все равно часто общались, просто жили отдельно и пути их пошли в разные стороны. Хотя когда что-то случалось с питомцами ауры, Мари без приглашения тут же приходил и совсем помогал. И лично я не сомневался, что если вдруг Мари понадобится поддержка лучшего рейнджера, то он ее получит. Просто времена были мирными и не было нужды в огневой мощи ауры. Что же случилось с Альбедо и ее сестрой Негреда? Последняя осталась жить в ледяной тюрьме. Она была опасна и сама это понимала, но в целом к такой жизни уже привыкла. Не знаю, под чем был тогда их создатель, но если Альбедо была ангельской стервой, Негреда доброй психопаткой, то Рубидо она была неконтролируемым хаосом. Разок я ее видел, у нее действительно был камень-колорик, и она абсолютно мне не подчинялась. И если у Альбедо был скверный характер, но она могла себя контролировать, у Негреда был добродушный характер, но без куклы она устраивала кровавые бани, то вот Негреда была просто наглухо отбитая, имела и дерьмовый характер, и вообще себя не контролировала. Наверное, у всех этих трех типажей девушек есть какие-то умные японские названия, но я не шибко разбирался. Да и отношения с Альбедо у нас были натянутые. Она не признавала меня лидером Назарика, тем более владыкой, но зато не пачкала мое знамя, что аккуратно висело в самом конце зала. С принятием приглашения в гильдию я затянул нехило так, а ведь Сатору приглашал меня без остановки до самого конца. Только одно приглашение просрочится, сразу новое прилетало. Я даже этого не видел, просто отключил оповещение. Да некрасиво получилось. Так что, куда пойдем сначала? Спросила она. Пока день сходим в ботанический сад, обговорим возможность взять какое-нибудь растение и нюансы его содержания. А потом на кораблике, думаю, успеем все. А может, просто погуляем вдоль берега, без людей, в тишине. Что-то в этот момент во мне хрустнуло. Наверное, это была баранья упертость, из-за которой я мог фармить один и тот же спот по 36 часов в сутки, биться головой в стену, умирать бесчетное количество раз, повторять одни и те же ошибки, а также делать много еще чего другого. «Можно и так, тем более раз тебе будет приятнее», – пожав плечами ответил я. «Времени все равно куча, все успеем». И хоть я понимал, что все вокруг сказка, но как-то меня это не волновало. Скорее даже наоборот, оно делало все вокруг более реальным. А тот факт, что это был последний раз, он не заставлял меня спешить. Парадоксально, но зная, что я условно бессмертный, я словно гнался за собственным хвостом. Теперь же, зная, что мозг у меня скоро сварится, я словно начал оценить свою жизнь, не такую, как у всех, но зато мою и вполне достойную хорошего конца, трудно сказать. В любом случае настало время попытаться сделать то, чего за 26 раз я не смог. Хватит уже заниматься ерундой и тратить время на ерунду. Мне и так очень сильно повезло, что я получил еще одно право на жизнь, и надо им наконец-то уже воспользоваться.